Глава 12. Пробуждение. Все будет хорошо. Так должно быть. Ника, приди в себя, она умирает. Шкала в красной зоне, сделай же что-нибудь. Алик вопил во все горло, словно за полкилометра в доме Самодина кто-то мог его услышать. Он очень спешил. Он превзошел самого себя, завершив рейс на 2 месяца раньше. Полет сочтут мастерским, но никто не знает, почему капитан так спешил. Беспокойство терзало его каждый раз, когда он оставался один или вспоминал о ней. Ему снились очень странные сны. Возвращение домой стало для него испытанием. Еще на подлете к земле в катере он места себе не находил. Нервы как струна, жар в состоянии какой-то безотчетной паники. Это было предчувствие, плохое предчувствие. Еще с орбиты он вызвал Рассела. «Она на земле?» — спросил он без приветствия. «Да, здравствуй, капитан. С возвращением, Алик». «Что случилось?» — Курк назвал его капитаном. По имени он Алика звал не так часто, сохраняя еще военную субординацию. Игорь как-то заметил, что Рассел так делает, чтобы подчеркнуть свое уважение к нему. Наверное, так. «Где она?» «А где ей быть? У Самодина. Вся ваша компания там поселилась». «И ты видел ее?» «Эл? А кого еще?» — не выдержал Алик. «Она по уши в работе. Мы не общались совсем. Алик, ты не болен? С тобой все хорошо?» «Не уверен. Когда ты с ней говорил?» Рассел озадаченно на него посмотрел. Алик даже ответа не дождался. «Давай точные координаты. В справочнике найди». «Я с ума сойду, пока дотянусь до вашего справочника!» — заорал он. Связь пропала. Он прошел плотные слои, потом на экране связи высветились координаты. Он все оставил на потом, появление в порту, регистрацию. Все к чертям. 5 минут спустя он сел на площадку у дома Самодина. Здоровенный орбитальный катер казался глыбой на фоне обычных аппаратов. Костюм для полетов он оставил прямо в кабине. Он сразу помчался к домикам на склоне, минуя общую усадьбу. Он был уверен, что ему туда. Мысль, что случилось что-то ужасное, не оставляла его ум. В суматохе он не задавался вопросами, что с ним творится. Он даже дом не перепутал. Вбежал в комнату и все понял. Ника, бледная, с синяками под глазами, сидела на коврике и находилась то ли в состоянии шока, то ли в трансе. Глаза ее были открыты, вид невменяемый, и они ничего не видели. Чуткая Ника не уловила даже его присутствия. Алекс смекнул мгновенно, что если тронуть ее, неизвестно, чем это кончится для Ники. Он ринулся к капсуле, которая стояла тут же. Непрозрачная крышка его не озадачила, там была Эл, и он это знал наверняка. Увидев индикатор жизнеобеспечения на границе зоны смерти, он замер как вкопанный. Едва он собрался приподнять крышку, как кто-то стал молотить его по рукам. Это была Ника. Она стояла на коленях у капсулы и била его. «Не трогай, не смей!» — сказала она сдавленно. Алик переключил внимание на нее. Он схватил Нику за плечи. Та застонала. Он слишком крепко ее сжал. «Что с ней? Что такое? Что происходит?» «Опусти, болван. Все нормально». Но Ника, едва он отпустил, навалилась на него, чтобы оттолкнуть. Сил у нее не было. Он опять ее подхватил, но она продолжала его толкать. «Не трогай!» Он обратил внимание на ее сухие губы и измотанный вид. Ника тоже была не в себе, не в порядке, и она в чем-то участвовала за компанию Сэл. Алик разозлился, бледное лицо изобразило презрение. Алик вспомнил, что Ника понимает все без слов. Он ткнул пальцем в панель жизнеобеспечения. «Это нормально?» — требовательно произнес он. «Она не человек, дубина, не тронь ее!» Весьма агрессивно сказала девочка. «Ты все испортил!» «Она там умирает!» Закричал Алик. Но вот тут Ника среагировала быстро. Ее поведение оказалось за границами понимания. Если она только что сопротивлялась тому, чтобы он открыл капсулу, то теперь быстро, но неловко от усталости набирала какую-то комбинацию. После этого экран капсулы стал прозрачным, и она кулаками ударила по механизмам замка аварийного открытия. Воздух вокруг капсулы зашипел, Ника откинула крышку. Сделала она это явно по инструкции, усвоенной заранее. Не успел Алик это подумать, как она высказалась. «А ты как думал?» И мертвецки бледная Эл не шелохнулась. Алик оттолкнул назойливую Нику и приподнял тело Эл. Он оглядел лицо, знакомый, но неуместный черный костюм с пиратского корабля. От нее странно пахло этот запах. Проассоциировался со знакомой гаммой ароматов комнаты Тиамита на острове. «Что она приняла?» Алекс с угрозой в лице посмотрел на Нику. Но Ника его не слышала. Она двумя руками держала руку Эллы и опять, вынырнув из реальности, что-то бормотала. Алик дал ей пощечину. Очнувшись, девочка опять совершила непонятный Алику поступок. У нее в руках оказалось что-то похожее на пробирку с коричневой жидкостью. Ника зубами откупорила сосуд и выплеснула на Эл все содержимое. «Что ты делаешь?» — закричал Алик в ужасе, наблюдая, как ткань костюма Эл стремительно впитывает жидкость. Тело на руках судорожно вздрогнуло, рот открылся, и Эл стал хватать воздух, а потом закашляла и хрипло задышала. «Ей нужна вода!» — сказала Ника, и спиной привалилась к капсуле. «Она тебе по морде даст, когда очнется». Алик посмотрел на Нику, как на безумную. Игорь нашел Алика в беседке. Он улетел после происшествия, но скоро вернулся опять. Лучше не стоило. Алик рассматривал горы. В конце весны это красиво, но вид у него был мрачный. Он посмотрел на Игоря равнодушно. «Ты бы извинился перед Тиамитом», — сказал Игорь. «А сам один такого отношения вообще не заслуживает. Я от тебя не ожидал ничего подобного. Нервы проверь». «Я извинюсь, но позднее, когда разберусь», — твердо и сурово ответил он другу. «А в чем тут разбираться?» — спросил Игорь недовольным тоном. Оля не вмешалась, когда узнала. «А ты устроил скандал. Алик, это на тебя не похоже». «Она там умирала», — осуждающе прямо сказал Алик. «Как она, ты не узнал?» «Подождем Оленьку», — примирительно сказал его друг. «Сколько она пробыла в этом состоянии?» «Планировалось 2-3 недели, но потом Элла ушла глубоко. Получилось 4 месяца. Алик, тебе лучше вообще сейчас куда-нибудь улететь. Лети на остров. Олю подожду». Алик артачился. У Игоря не было намерения его воспитывать. То, что Алик сделал, Игорь не одобрял, но понять мог этот порыв. Игорь понял, как ему сейчас отчаянно не хватает Дмитрия. Пришла Оля, наклонила голову на бок, посмотрела на обоих. Потом она сделала то, за что Игорь был ей очень благодарен. Алик сидел к ней лицом с вопросительной миной, а Ольга подошла, потрепав его по волосам, с улыбкой доброго доктора сказала: «Болван ты влюбленный». И Алик смягчился. «Как она?» «У тебя потрясающая жена. Она в сознании, в состоянии хорошее, но она никого не хочет видеть и не узнает, не разговаривает. Речевые и прочие функции в порядке, я проверила. Это последствия транса. Яд нейтрализован, он ей не навредил, она очнется. Ну а дальше, ребят, работа Самодина, он сейчас с ней. Тебя приказано к ней не пускать». «Это почему?» «Потому что она там кого-то видела, на тебя похожего. И увидела первым тебя, когда очнулась. Может, неверно проассоциировать. Это все, что сказал Самодин». «Что она там видела?» «Я не знаю. Это тайны эксперимента, как сказал Самодин, опять же». «Оля, что все это значит? И почему вы принимали в этом участие? Почему я не знал ничего?» «Да мы не принимали в этом участие никакого. Я лишь констатировал, что капсула заряжена правильно, и алгоритм лучше, чем я бы сделала сама. Я знаю нашу Эл, и я этому не удивилась. Мы оказались тут, потому что потеряли ее. Ну, пришли и узнали, что случилось. А Ника, ты видела, как она выглядит?» «Это просто истощение. Ника почти с ней 80 дней отсидела. Мы ее пытались отогнать, но не смогли. Наш ребенок — дьявольски упрямое создание. Сам знаешь». «Как тут оказался Тиамит?» «О, Эл его позвала, чтобы он помог», — ответила Ольга. «Хороша помощь, яд. Не находите?» Игорь был вполне удовлетворен тоном Ольги. Она повела себя так, как сама Эл не ожидала бы. Оля его тоже когда-то успокаивала, но Алик явно не мог понять главного. Игорь вмешался. «Я понимаю, ты с Эл в прежние времена хлебнул горе, Алик», — начал он. «Потому ты трясешься за нее. Но попутно ты забываешь, кто она на самом деле». «Да, Ника рассказала». «Да, Ника рассказала, как ты паниковал из-за индикатора в красной зоне. Капсула под людей, Алик, а Эл не человек», — добавила Ольга. «Ох, Алик, ну и натворил ты!» Алик посмотрел на обоих по очереди. «Вы мне не верите, а она умирала!» — страдальчески сказал он. Ольга вздохнула и отказалась от идеи продолжить этот разговор. «Я пойду. Рассел жаловался на спину. Проведу ему консультацию», — сказала она, нарочито беззаботно, и ушла. «Ты с ней согласен?» — требовательно спросил Алик у друга. «В общих чертах», — кивнул Игорь. «А поконкретней?» «Алик, успокойся. Ты всех вокруг готов на допрос вызвать», — проворчал Игорь. «Лети домой. Хочешь, вместе полетим?» «Я тут останусь, пока не буду уверен, что Эл станет прежней». «Алик, не дури. Ты же уважал ее работу и ее свободу. Но куда все делось? Что с тобой? Все, что ты делаешь, не улучшит ваши отношения. Если Эл поймет, что виновата, она всегда в этом признается и извинится. Она сделает это первой. Ну а если Ника права, и ты сам что-то натворил, то лучше подождать, пока Эл остынет». «А что б ты сделал на моем месте?» — вспылил Алик. Игорь подумал. «Я не знаю. Оля, слава богу, не Эл». Алик недолго держал паузу. «Ты уже что-то знаешь?» — что наболтала девочка. «Ника уже взрослая. Да и маленькая она просто так о таких вещах болтать бы не стала». «Что он сказал?» «Что это из-за силы?» «Какой силы? Мне по слову из тебя тянуть?» «Которая проходила через Эл. Я не понимаю пока. Я в этом ничего не смыслю. Надо подождать. Эл очнется. Сам у нее потом выясняй». «Она меня избегает». «Ника злится на тебя», — сказал Игорь. Алик хмыкнул. «Надо подождать. Я тебе советую», — примирительно сказал он. «Алик, у тебя рейс не завершен. Займись делом. Это тебе всегда помогало. Ты хочешь, чтобы официальные службы стали задаваться вопросами, почему ты здесь, а не в академии? Ты что, решил работать моим голосом разума?» Игорь улыбнулся его словам. «А ты меня услышал? Когда будет можно, я тебя позову».